на них приходили, могли быть уверены, что не потеряют свои деньги из-за обмана, о котором они даже не узнают. И знаешь, это сработало. Люди снова потянулись к рингу, и боевые залы снова наполнились воплями и хрустом кредитных чипов. Не могу сказать, что это был сильно прибыльный бизнес, и получал я явно меньше, чем получали раньше наши тренеры, но меня это устраивало. А потом произошло то, что перевернуло всю историю с ног на голову. Я узнал о существовании нулевых кубов. И не просто узнал, а окольными путями добыл один из таких кубов себе и стал одним из первых людей во всем космосе, кто начал проводить бои в невесомости. Лично, на мой взгляд, это абсолютно бредовое занятие, лишенное красоты и изящества настоящего боя. «Согласен», — хмыкнул Магнус. «Херня какая-то, а не бои». «Но людям неожиданно понравилось», — продолжил Вектор, будто и не слышал нашего здоровяка. «Да так понравилось, что на нашу станцию начали прилетать со всей округи, лишь бы посмотреть на бой в невесомости, а то и принять в нем участие самостоятельно. Тут уже деньги потекли не ручейком, а настоящей рекой, и я даже задумался о том, чтобы прикупить еще парочку кубов, но тут на станцию нагрянул рейд администрации. Меня, конечно, как уважаемого человека предупредили заранее, поэтому я успел отключить и вывести свой куб, но то, с каким усердием администраторы рыли носами землю, четко дало мне понять, жизни мне теперь тут не будет. Кто-то сливает информацию, и стоит мне только установить куб на место, администраты снова будут тут как тут. И даже если у меня получится спрятать его пару раз, на третий или четвертый я спалюсь. Поэтому я подумал и принял очередное судьбоносное решение. Переехать туда, куда администрация не посмеет сунуться, даже ради того, чтобы накрыть нелегальный нулевой куб, даже три нулевых куба, на дикую станцию, разумеется. Вектор развел руки в стороны, словно пытался обнять все свои владения, и широко улыбнулся. «Лады, а как ты стал главным тут?» — впервые проявил интерес Магнус. «Деньги, кулачок, деньги, как же еще? Мои кубы и мои бойцы, ой, как зашли здешней публике, которая тут же начала закидывать меня юнитами. Да так активно, что уже через год буквально единственным развлечением на станции стали бои в нулевом кубе, а нули с моих счетов буквально сыпались на пол, потому что не помещались в счетчиках. Разумеется, такой человек не мог не привлечь внимание местного тогда еще хозяина, Ханса Курсона. И мы с ним довольно быстро сдружились. Он оказался своим человеком, да еще и любителем моих боев. Поэтому общий язык мы нашли довольно быстро. Жаль только, что прожил Курсон после этого недолго, но не смотри на меня так, я тут не при делах. Он был старым человеком со множеством недугов, и, скорее всего, и сам понимал, что ему осталось недолго. По крайней мере, на это намекает его завещание, в котором он в отсутствие собственных детей прямо изъявил желание отдать станцию под управление именно мне. Конечно, нашлись умники, которые пытались оспорить завещание Курта, и даже нашлись такие умники, которые пытались применить при этом силу. Но у меня к тому моменту уже было достаточно авторитета, чтобы все эти попытки задавить в зародыше. Так что да, с тех пор я и являюсь на этой станции самым главным главнюком, как бы странно это ни звучало. Выкормыш подпольных боев без правил, который в одночасье все потерял, прорвался через все препятствия на самую вершину. Это ли не чудесная история, а? «Чудесней некуда», — серьезно кивнул Магнус. «Очень рад за то, что ты хорошо устроился, правда. А теперь нам пора. Рад был повидаться, Гектор». «Стоп, стоп, стоп!» Вектор вытянул перед собой ладони, словно собирался остановить Магнуса. «Не так быстро, однако. Ты что, думаешь, я тут перед тобой сейчас стоял и душу изливал, потому что мы теперь друзья навек?» «Нет, кулачок, ты ошибаешься». «Тогда почему?» — без особого интереса спросил Магнус. «Скорее, для чего?» — нехорошо улыбнулся Вектор. «Для того, чтобы ты узнал, что после поражения от тебя я не сломался, не прогнулся под обстоятельства, а подчинил их себе и выбрался из болота на самую вершину. Теперь у меня есть почти все, чего я только желал, и даже немного больше. Но кое-чего у меня до сих пор нет, или, вернее сказать, не было. Ты спросишь, чего?» «Чего?» — со вздохом спросил Магнус. «Как я рад, что ты спросил!» Вектор всплеснул руками. «Я как раз хотел тебе рассказать. Мне не хватает сатисфакции, кулачок. И раз уж сама судьба привела тебя ко мне снова, глупо этой возможностью не воспользоваться. Поэтому, Магнус, железный кулак, я вызываю тебя на бой!» Глава 10. Кубовня. Этого нам только не хватало. Детские обиды, помноженные на комплекс неполноценности, требуют сатисфакции, а мы во всем этом козлы отпущения. Ну, формально, конечно, Магнус – козел отпущения, но мы же не бросим его тут и не улетим без него. Хотя, может, Магнус и не станет соглашаться. В конце концов, его же никто не заставляет принимать вызов. Да, Вектор изо всех сил пытался дать понять, что сделал предложение, от которого лучше не отказываться, но это не значит, что от него действительно нельзя отказаться. Не думаю, что нас за это попытаются убить прямо на месте. Скорее уж просто заставят покинуть станцию и скажут никогда больше не возвращаться. А нам, собственно, не очень-то и нужно. То, что интересовало нас на этой станции, мы выяснили. Больше тут ничего интересного для нас нет. Теперь нам нужно двигаться дальше, а не вступать в глупые поединки. Но Магнус, кажется, был другого мнения по этому поводу. Потому что, несколько секунд помолчав, он коротко выдал: «Идет. Когда?» «Воу-воу! Не так быстро, дружище!» Гектор поднял руки, отгораживаясь от нас. «Какой ты быстрый на расправу! Ты сначала скажи мне, ты за эти годы случаем не обзавелся каким-нибудь железом в организме? А то бывали у меня тут умники, которые нет-нет, да и вытащат в разгар боя из жопы какую-нибудь моноструну». «Я чист», — усмехнулся Магнус. «В отношении железа я чист, как гравикар после мойки. За это можешь не переживать. Химия, моды...» Прищурился Вектор единственным глазом, на мгновение лишившись своего амплуа хохмача и веселого радушного хозяина. Теперь он был больше похож на того бойца, о котором рассказывал вот только. «Ничего нет», — Магнус помотал головой. «Я и так хорош, мне все это просто не нужно». «Да», — с вызовом хмыкнул Вектор. «Ну что ж, скоро узнаем, хорош ты или нет». «Когда?» — снова спросил Магнус, и Вектор улыбнулся. «Да прямо сейчас. Чего время терять попусту, не так ли?» Я слегка напрягся и быстро огляделся. Никто из нашего окружения, ни наши, ни случайные зрители, ни даже бойцы, что пришли вместе с Вектором, не делали ничего, из-за чего следовало бы бить тревогу. Никто не хватался за оружие, не пытался придвинуться поближе, чтобы занять более выгодную позицию. Ничего из этого не происходило. Будто Вектору и правда только сейчас пришла в голову идея не откладывать бой в долгий ящик. И он вовсе не планировал этого заранее. И никто, в общем-то, не собирался заставлять нас принимать это предложение. Магнус опять же мог спокойно отказаться и назначить бой на другое время. Но он снова поступил так, как я, собственно, и ожидал. «Годится. Надеюсь, ты все эти годы не только жопу просиживал на местном троне, но и хотя бы пару раз в зал выбирался, а то мне будет скучно». Фраза Магнуса балансировала буквально на грани абсурда, поскольку по Гектору и так отлично было видно, что он не просто иногда выбирается в зал, но и очень даже с ним дружит. Литые мышцы, практически не уступающие в объемах Магнусовым, весьма красноречиво об этом давали понять. «О, не переживай», — усмехнулся Гектор. «Сегодня тебе скучать не придется, уж это я тебе обещаю. Двигай за мной». Словесная пикировка, какая случается перед абсолютно каждым подобным боем, наконец закончилась. Вектор развернулся на месте и пошел прочь, не оборачиваясь. Он и так был уверен, что мы пойдем за ним. Или как минимум Магнус пойдет. И он, конечно, пошел. А мы, конечно, пошли следом за ним. Мы команда или кто? Идти пришлось недолго, буквально 20 метров до ближайшего станционного лифта. Возле его двери почти все бойцы Гектора, подчиняясь его короткому жесту, незаметно рассосались, и с нами осталось только пятеро, по одному на каждого из нас, надо полагать. Плюс сам Гектор. Его тоже явно со счетов не стоит сбрасывать. Лифт опустил нас на 20, если верить электронному табло, уровней ниже, и Гектор бросил через плечо. «Тут расположена моя кубовня. Сейчас сами увидите. Берегите уши». Двери лифта распахнулись, и в кабину ворвался многоголосый рев толпы, заглушающий даже грохочущую под потолком музыку. Звук был такой плотный, такой мощный, что на мгновение даже в ушах зазвенело. И только теперь стало понятно, почему Гектор предупреждал беречь уши. Хоть бы объяснил, почему их надо беречь, засранец. Мы вышли из кабины лифта и оказались на широком балкончике, опоясывающем большое круглое помещение по периметру. Кажется, изначально это был один из складов станции, но сейчас тут порезали все внутренние перегородки, соединив все объемы в один огромный. Убрали стеллажи и вместо них поставили треугольником три нулевых куба. А вокруг них три сектора с трибунами, расходящимися в стороны, как лепестки знака радиационной опасности. И сейчас все три сектора были заняты прыгающими и беснующимися людьми, наблюдающими, как в нулевых кубах, всех трех сразу, кувыркаются парочки бойцов. Здесь не было никакого комментатора, который отвлекал бы своими воплями от боя. Да и как бы он работал? Поочередно комментировал бы происходящее в каждом из трех кубов? Или сразу три комментатора перекрикивали бы друг друга, пытаясь донести до зрителей информацию именно о своем кубе и бойцах в нем? Тем не менее, отсутствие комментаторов явно никого не смущало. Все зрители были увлечены. И по их поведению я сразу увидел, что они прекрасно ориентируются в происходящем. Некоторые зрители скрывали лица глухими масками в уже знакомых неоново-цветных пятнах. Некоторые были с открытыми лицами. Но однозначно все получали полный кайф от боя, за которым наблюдали, и ничего сверх этого им было не нужно. «Не переживай», бросил Вектор через плечо Магнусу, опираясь на перила нашего балкончика и глядя сверху вниз на происходящее. «Для нас с тобой куб будет выключен, будет простым рингом. Я, может, и организую бои в невесомости, но сам, честно говоря, не понимаю их прелести. По мне так мышиная возня какая-то». Спокойный как удав, Магнус ничего не ответил, лишь молча кивнул. И Вектор повел нас дальше, к лестнице, сбегающей вниз за трибуны. Она привела нас в небольшую, отгороженную от остального зала, раздевалку. По крайней мере, несколько грубых металлических шкафчиков и пара длинных лавок именно на это и намекали. Они тут вообще были единственными предметами интерьера, но еще светодиодная лампочка на голом проводе торчала из потолка. «Правила помнишь?» — с усмешкой осведомился Гектор. «Или напомнить?» «Голый торс, легкие перчатки, в пах не бить». Магнус на мгновение задумался. «Я ничего не забыл?» «Ну да, еще бы ты забыл аж целых три пункта», — хмыкнул Гектор. «Тогда готовься и разминайся, через 5 минут начинаем. Парни!» Вооруженные охранники Вектора, подчиняясь жесту, двинулись за ним. И они все вместе скрылись за неприметной дверью в стене, за которой я успел рассмотреть, скрывалась еще одна такая же раздевалка. Ну, оно и понятно. Негоже бойцам, которые вскоре сойдутся в поединке, видеть друг друга. А то не ровен час этот поединок начнется раньше, чем положено. Не удивлюсь, если таких раздевалок тут вообще шесть, чтобы одновременно могли готовиться вообще все бойцы, заявленные на сегодня в кубы. Как только Вектор скрылся за дверью, Кори подскочила к Магнусу и ткнула его кулаком в плечо. «Тебе скучно живется, что ли? Так я могу тебе быстренько веселье обеспечить». Магнус искоса взглянул на нее. «Ты это о чем?» «Нахрена ты согласился на бой с этим...» «Этим...» — Кори всплеснула руками. «Нахрена? Не мог просто отказаться? И мы бы уже летели отсюда на всей тяге». «Ты не поймешь», — коротко уронил Магнус и потянул вверх футболку, стягивая ее с себя. «Она и правда не поймет, даже если он начнет ей объяснять. Я и сам не до конца понимал, и если бы меня кто-то попросил растолковать, вряд ли у меня бы это получилось. Единственное, что я понимал точно, Магнус сейчас поступает правильно. Или даже скорее не понимал, а чувствовал, что ли?» «Да, черт возьми, я бы сам не отказался бы. И дело тут совсем не в том, чтобы почесать кулаки». Магнус швырнул на скамейку футболку и принялся разминаться, начиная с шеи. Его мышцы так и играли в свете одинокой светодиодной лампочки, перекатываясь и переливаясь. И я внезапно для себя обнаружил, что пиявка смотрит на все это с большим интересом в глазах. С таким интересом, какого раньше я в ней не замечал. Или, вернее, замечал, но только по отношению к себе, а никак не к Магнусу. До этого момента пиявка будто вообще не понимала того, что на корабле кроме меня есть как минимум три мужчины, на которых можно обратить внимание. И если с Кайто все понятно, нужно быть крайне неординарной женщиной, чтобы им заинтересоваться, да и с капитаном, в общем-то, тоже, то вот по поводу Магнуса давно уже возникали вопросы. Сильный, статный, большой, суровый, пытающийся себя вести как классический альфа. Почему пиявка не сохла по нему? Ответа у меня не было, а задавать вопрос ей означало бы снова выслушать истерику на тему «Что тебе во мне не нравится?». Именно поэтому я его никогда и не задавал. А теперь, по ходу дела, и задавать не придется. Просто ситуация сама собой рассосалась, так сказать. Пиявка заметила, что я смотрю на нее, и тут же широко зевнула, потягиваясь. Но обратилась она не ко мне, а к Магнусу. «Ты только там поаккуратнее на ринге, ладно? Я тебе потом кости сломанные вправлять и сращивать не буду». «Еще как будешь», — усмехнулся Магнус, заканчивая разминать шею и переходя на плечи. «Ты для этого в экипаже и нужна». «Поправочка. Я нужна для того, чтобы лечить травмы, полученные при выполнении заданий, важных для всей команды», — возразила пиявка. «А не из-за какой-то там личной придури». Магнус только усмехнулся в ответ на это. «Я тоже не сдержал улыбки». «Все же прекрасно понимают, что пиявка будет лечить Магнуса, если придется. Даже она сама это понимает. Просто выпендривается, как обычно». Вон даже демонстративно перестала смотреть на Магнуса и вместо этого принялась внимательно изучать потолок, как будто на нем действительно есть что-то интересное. Цирк какой-то, честное слово. Впрочем, чего еще ожидать от людей, которых и нормальными-то назвать можно лишь с большой натяжкой? От людей, за плечами которых такая история, что некоторые из них и врагу не пожелаешь? Было бы странно, если бы при всем при этом они вели себя как идеальная семья с социально-рекламных плакатов и билбордов, прославляющих администрацию. Магнус вдумчиво и уверенно размялся, не забыв ни одну даже самую маленькую и, казалось бы, совсем неважную и ненужную мышцу. Закончив с разминкой, он вскинул руки, отшагнул, поднял плечи и опустил голову, принимая боевую стойку. Слегка качнулся туда-сюда на носочках, проверяя баланс. Скакнул вперед-назад, нанес в воздух тройку ударов, прямой боковой апперкот, да так быстро и резко, что аж воздух засвистел под его конечностями. «Что ж, вижу, ты и правда времени зря не терял». Раздалось от двери, за которой скрылся Вектор, и я перевел взгляд туда. Вектор уже стоял там, тоже размявшийся и готовый к бою. Тоже без футболки, с голым торсом, который пересекал тонкий, но заметный шрам. Видимо, восхождение на вершину социума для бывшего бойца далось далеко не так легко и бескровно, как он совсем недавно рассказывал. «А знаешь, я даже рад, что легко не будет», — продолжал Вектор, подходя к Магнусу. «Это было бы неинтересно. Твои перчатки». И он с силой приложил к груди Магнуса пару тонких снарядных перчаток, практически толкнул здоровяка через них, не отрывая глаз от его лица. Магнус, тоже сверля Вектора неотрывным взглядом, взял перчатки и по одной, не торопясь, натянул их на руки. «Иди за мной». Вектор качнул головой и вышел из раздевалки. Когда мы вышли в основное помещение, там уже стало намного тише. Два из трех нулевых кубов пустовали, видимо, в них бои уже закончились. В третьем бой явно тоже подходил к концу. И тем не менее зрители не расходились, как будто ожидали чего-то еще. Чего-то такого, что будет даже интереснее, чем бой их любимого бойца, на которого они готовы поставить последние юниты. Надо думать, я знаю, чего именно они ждут. Вектор за это время успел не только размяться, но еще и каким-то образом сообщить, что следующий бой будет особенным. Вот люди его и ждут. В третьем нулевом кубе тоже все закончилось победой одного из бойцов. Зрители вяло и не особо охотно порадовались, и... Именно в этот куб, освещенный, казалось, всеми прожекторами, что были на этом складе, поднялся Вектор. Его охранники остановились у лестницы, ведущей в куб, и жестом велели остановиться и нам тоже. А к Вектору, подчиняясь короткому жесту, уже спешил невысокий, неприметный человечек в черном, протягивая беспроводной микрофон. «Дамы и господа!» — громогласно и театрально начал Вектор. «Мальчики и девочки!» «Ауги и геномоды! Короче, все, кто находится в этом помещении! Я, Вектор, категорически приветствую всех вас!» Зрители заревели и зааплодировали. Вектор явно умел делать шоу. Впрочем, он же именно об этом и рассказывал нам полчаса назад. Все, что он имеет именно потому, что умеет делать шоу. «Сегодня у нас особенный день», — продолжал Вектор, медленно поворачиваясь вокруг своей оси и обводя зрителей взглядом. «Сегодня у нас особенный бой. Бой, в котором буду биться непосредственно я сам, хозяин и владелец этой станции». «Но как же так?» — наверняка спросите вы. «Как же так вышло, что сам Вектор вышел на ринг? Против кого он вышел? Кто достоин того, чтобы до него снизошел сам Вектор?» «А я вам отвечу, кто. Это человек из моего прошлого. Человек в некоторой степени легендарный. Человек, с которым я однажды уже бился и которого после этого не видел долгих 10 лет. И вот сегодня само провидение, сама судьба не иначе привела его на мою станцию, и он согласился провести этот уникальный во всех смыслах бой. Встречайте, Магнус по прозвищу Железный Кулак!» Толпа снова заревела и затряслась в экстазе, хотя никто из них и не знал, кто такой Магнус Железный Кулак. Им и не нужно было знать. Вектор и так завел их своими выкриками на полную, так что они бы реагировали в таком же ключе, даже если бы он заявил, что противником сегодня будет феоктист по прозвищу «Больная улитка». А когда лучи прожекторов нашарили фигуру Магнуса и скрестились на нем, толпа и вовсе обезумела. И я их прекрасно понимал. Магнус и сам по себе выглядит внушительно, а сейчас, в свете софитов, и вовсе похож на какую-то искусную скульптуру, демонстрирующую идеальные пропорции человеческого тела. Не реагируя на вопли толпы, Магнус поднялся по лестнице, вошел в нулевой куб и встал рядом с Вектором. «Сегодня у нас бой пройдет по старинке», — слегка сбавив тон, продолжил Вектор. «Никакой нулевой гравитации, нормальные 1G. Мы будем биться так же, как бились 10 лет назад. Может, кто-то назовет меня старомодным, Но я ему отвечу. Да, я старомоден. И сегодня я намерен тряхнуть стариной. Вектор снова развел руки в стороны, вырывая из толпы новые вопли, и отдал микрофон подоспевшему серому человечку. Повернулся к Магнусу, протянул вперед руки, Магнус в ответ протянул свои, и они ударили кулак в кулак, имитируя приветствие. Вектор что-то произнес и усмехнулся, лицо Магнуса осталось непроницаемым, а потом они оба резко подобрались и встали в боевые стойки. «Бойцам приготовиться!» — разнесся под потолком помещения голос того самого серого человечка, говорящего все в тот же микрофон. «И... 3, 2, 1... Бой!» Глава 11. Победа. Как только прозвучало волшебное слово, из скрытых где-то в высоте динамиков раздался звук гонга, и противники начали сходиться. До сегодняшнего дня я думал, что Магнус один такой великан во всей вселенной, огромный как Небула и сильный как три лоси-кабана. Теперь, когда они с Гектором сошлись в центре нулевого куба, временно превращенного в обычный ринг, когда встали напротив друг друга, ярко освещенные, с голыми торсами. Стало очевидно, не один. Их как минимум двое. И может даже Гектор чуть-чуть побольше будет? Или это только кажется из-за того, что он лысый? Лысые, они ж всегда выглядят более агрессивно, кажется, что они занимают больше места в пространстве. Не знаю, почему такой парадокс, но сталкивался с подобным восприятием не раз. В покое вроде нормальный человек, но стоит ему разъяриться, то как будто увеличивается в размерах, словно кот, задравший хвост, изогнувший спину и вздыбивший шерсть. Хотя у Гектора объективно и не было никакой шерсти. Да и сравнивать Магнуса и Гектора с котами было бы не совсем корректно, даже с боевыми, потому что оба бойца были сосредоточены, хладнокровны и уверены в себе. Два профессионала высокого класса. Такой поединок не часто увидишь. Не случайно никто из зрителей и болельщиков, да и участников предыдущих боев из помещения не ушел. Все остались тут, остались болеть. И болели они все, кроме нашей команды, конечно же, за Гектора. В такой ситуации Магнусу будет вдвойне непросто. Поддержка болельщиков что-то дозначит. Хотя по нашему великану и не скажешь, что его сейчас это волнует. Магнус и Гектор не стали осторожно кружить друг вокруг друга, изучая противника и продумывая тактику боя, как бойцы на ринге это делают чаще всего. Им не нужна была разведка. Они оба были профессионалами. Они оба знали, как драться, и мало того, они оба знали, как драться именно друг с другом. Они уже это делали, им не впервой. Поэтому они просто застыли напротив друг друга в боевых стойках и, казалось, вообще забыли о том, что собрались тут для того, чтобы драться. Но это лишь казалось. Гектор атаковал первым, быстрый отвлекающий джеб правый и тут же левый в третьем ритме чуть ли не раньше, чем первый удар достиг цели. Он ее и не достиг, конечно. Магнус прекрасно знал противника, поэтому не стал даже блокировать, лишь чуть отклонился назад, уходя от обоих ударов. Отклонился и тут же сам атаковал на шаге вперед мощным кроссом. Без разведок, без обманок, без финтов, просто одним мощным ударом. Гектор поднырнул под его руку и на развороте попытался прописать по корпусу. Но Магнус резким сбивом сверху вниз нарушил его планы и тоже развернулся. Бойцы поменялись местами и снова застыли в боевых стойках. Короткий обмен мимолетными ударами был нужен лишь для того, чтобы оценить, насколько противник за прошедшие годы сдал или наоборот улучшил свои навыки. И этот обмен был довольно красноречив. Ни насколько не сдали. Я, конечно, не знаю, насколько хорошим бойцом был Гектор раньше, и мог только догадываться по реакции Магнуса, который не расслаблялся, но и излишне напрягаться не стал, а остался все таким же сосредоточенным. Ну и делать выводы из того, что я сейчас видел сам. А видел я то, что сейчас лишь подтверждало теорию. Уровень Гектора смело можно называть очень высоким. Движения быстры до неуловимости, да и навык чтения ситуации явно имеется. Я даже не уверен, на кого из этих двоих я бы поставил свои юниты, если бы до этого дела дошло. Кстати говоря, что-то незаметно, чтобы среди рядов зрителей сновали мутные типчики, принимающие ставки. По ходу дела бой двух великанов решили не монетизировать привычным образом, так что сегодня он, так сказать, идет вне зачета. С одной стороны, зря, ведь Гектор мог бы еще сильнее укрепить свои политические позиции на станции, если бы выиграл. С другой стороны, ему для этого еще надо выиграть. А я уже как-то спринговал с Магнусом и точно знаю, что Гектору просто не будет. Гектор снова атаковал, снова правым прямым. Ему с его глазом однозначно было проще бить именно с этой руки, как минимум точнее. Магнус быстро уклонился, ответил коротким апперкотом в корпус, прямо в солнечное сплетение, и даже попал, но лишь вскользь, потому что Гектор в последний момент сбил траекторию удара локтем. Сбил и тут же ударил сам, снова правой рукой, тоже апперкотом, целя Магнусу в челюсть. Здоровяк перекрылся свободной рукой, шагнул чуть в сторону, заставляя Гектора провалиться вслед за канувшим в пустоту ударом, и они снова поменялись местами, развернувшись. И новая атака, на сей раз от Магнуса. Он даже не стал заканчивать разворот, а прямо так и отмахнулся назад, не глядя, бэкфистом. Гектор отклонился назад, пропуская удар мимо лица, но Магнус, уже закончив разворот, тут же прыгнул вперед, вкладывая весь вес тяжелого тренированного тела в один мощный удар. Гектор заслонился обеими руками, уходя в глухую оборону, но его это не спасло. В последний момент Магнус изменил траекторию удара, и вместо лица противника его кулак впечатался точно в середину груди, пройдя между локтями Гектора. Это был первый удар, достигший цели, и он был серьезным. Не смертельным, конечно, и даже не критическим, но болезненным, возможно, даже вплоть до трещин в ребрах. Если бы на месте вырезанного, казалось, из эбонита лысого здоровяка стоял я, то, возможно, продолжать бой я бы уже не смог. А Гектор будто бы и вовсе не заметил удара. Кулак Магнуса еще не успел вернуться к лицу, в оборонительную позицию, а Гектор уже атаковал сам, пользуясь тем, что одна рука у противника занята. Атаковал коротким и быстрым прямым, не успев вложить в него много силы, но зато доведя его до цели, до скулы Магнуса. Взаимный обмен ударами, и бойцы расходятся, одновременно разрывая дистанцию. Их лица по-прежнему непроницаемо спокойны, эмоции не читаются, дыхание ровное, даже у Гектора, который только что пропустил удар в грудь. Его это как будто только раззадорило еще больше. И, подтверждая это, Гектор кинулся в атаку. Сразу серия ударов, правый в челюсть, левый по корпусу. Магнус оба заблокировал, отступив на шаг назад, и тут же ответил размашистым горизонтальным ударом с локтя. Гектор перекрылся обеими руками и ответил тоже локтем, коротким обратным тычком в лицо. Магнус дернул голову в сторону, пропуская удар мимо, и Гектор тут же разогнул руку, пытаясь достать противника хотя бы предплечьем. Быстрый нырок, и Магнус пропускает удар поверху, снова атакуя Гектора в корпус апперкотом. А тот даже блокировать удар не стал, просто повернулся и шагнул вперед, врезаясь в противника плечом и отталкивая его от себя. Мало того, он прыгнул следом, занося руку в ударе, совсем как Магнус 10 секунд назад. По каким правилам они бьются? С виду как будто бокс, ноги не используются. Но в боксе никто не бьет локтями, и нет вот таких размашистых ударов в прыжке. Такое ощущение, что ребята взяли что-то вроде муай-тай, но полностью убрали из него все, что связано с ногами, а ведь это чуть ли не база этого боевого искусства. Надо будет у Магнуса потом спросить, как называется эта странная дисциплина. Не скажу, что я заядлый болельщик, особенно касательно различных боев, Более того, я совсем не болельщик, но по долгу службы частенько и участвовал сам, и смотрел поединки моих товарищей. К тому же подготовка в рукопашном бою у нас была на самом высоком уровне, так что удивить меня по стилям боя было непросто. Но эти двое все же смогли. Более того, они оба дрались в одном стиле, а значит, это не личное изобретение Магнуса или Гектора. Несложно предположить, что таким же стилем боя владеют и другие бойцы, так что можно даже говорить о целом направлении или, не знаю, школе. И такое прошло мимо меня. Что тут скажешь? Жизнь полна сюрпризов. Двойка от Гектора. Магнус блокировал, но неожиданный хук в висок чуть не пропустил. Едва успел перекрыться, гася часть энергии удара. Ответил прямым в корпус. Гектор принял его стоически. Да и неудивительно, расстояние между ними в этот момент было так мало, что не было ни единого шанса, что удар успеет набрать достаточной скорости. В такой ситуации было бы логичнее снова бить апперкотом. Странно, что Магнус этого не сделал. Как я уже успел убедиться, таких ошибок он не совершает. Неужели ему прилетело по голове сильнее, чем я думал? Сразу целый град ударов от Гектора, словно у него сорвало какой-то внутренний стоп-кран. Магнус закрыл голову и ссутулился, уходя в глухую оборону. И когда в атаках Гектора на мгновение появилась пауза, вставил в нее собственный удар с правой. Тот не дошел до цели. Гектор ловко нырнул в сторону, конечно же, в правую, в которую ему удобнее было уходить из-за его единственного глаза, и продолжил осыпать Магнуса градом ударов. Стоп! Если атаковать Гектора со стороны отсутствующего глаза, то атаки для него становятся практически незаметными, и удары почти всегда достигают цели. Это Магнус уже показал, это неудивительно. Все удары, которые Гектор пропустил, Магнус наносил с правой руки. То есть для Гектора они прилетали слева, в слепую зону. Вот только незаметно, чтобы эти удары, даже несмотря на то, что они достигли цели, доставили Гектору хоть какие-то неудобства. Как будто Магнус на самом деле левша, и с правой руки ему бить несподручно. Но я-то прекрасно помню наш с ним бой еще на борту корабля. Я помню, как одинаково громко свистел воздух под ударами обеих рук. Я-то прекрасно понимаю, что если какая-то рука у него и слабее, то точно лишь на самую малость, и эта рука точно не правая. Как только это осознание появилось у меня в голове, я тут же начал подмечать и другие мелочи. То, как Магнус двигается, отступая всегда на пару сантиметров меньше, чем нужно для того, чтобы с гарантией уйти от удара. То, как он блокирует удары Гектора, перехватывая их у самой конечной точки и неминуемо получая собственными же руками по телу. То, как он бьет сам, стараясь атаковать преимущественно левой рукой, а правой, в слепую зону, если и наносить удары, то чуть медленнее и слабее, чем мог бы это делать. В результате Гектор успевает среагировать. Да он же поддается. Причем поддается мастерски, так что этого поначалу не замечал даже я. И уж точно этого не заметит никто из тех, кто здесь собрался. Они банально не знают, какой из Магнуса боец на самом деле и на что он способен. Это я, кто не раз видел его в деле и даже стоял против него в спарринге, могу понять, что что-то не так. Да и то, как показывает практика, далеко не сразу. Не знаю, почему он это делает, но делает он это мастерски. Настолько мастерски, что и сам Гектор даже не замечает, что ему поддаются. Ну или он просто чересчур вошел в раж, от понимания того, что наконец-то одерживает победу над тем, кому мечтал отомстить все эти годы. А может, Магнус на это и рассчитывает? Поддаться противнику, заставить его ощутить вкус победы, заставить выйти из себя, потерять эмоциональное равновесие, раздухариться, расслабиться, что неминуемо приведет к тому, что Гектор начнет делать ошибки. А потом поймать его на одной из этих ошибок и перехватить инициативу. Может, у Магнуса такая тактика? Он же Гектора знает лучше, чем я. Но если так, то когда именно Магнус собрался перевернуть бой? Сейчас он как будто даже уже сопротивляться не пытается, лишь закрылся в глухую оборону и постепенно отступает под градом ударов Гектора, периодически пропуская один другой. Но теперь я видел, что даже пропускает удар Магнус мастерски, в последний момент слегка сдвигает голову и корпус, смотря куда прилетало, так, чтобы пустить его чуть вскользь, чтобы смягчить последствия. Да, он явно желает отдать победу Гектору, и при этом явно не желает калечиться. Бам! Гектор обошел защиту длинным хуком, впечатывая кулак Магнусу практически в висок. Тот чуть-чуть не успел прикрыться. Совсем чуть-чуть, но при этом удар прошел немного вскользь. Бам! Тут же прилетает апперкот, который Магнус принимает, прижав подбородок к груди, чтобы минимизировать последствия. Принимает и тут же отшатывается назад, взмахивая руками и изображая, что поплыл от пропущенного удара. Изображает так же мастерски, как и все до этого момента изображал. Даже собрался в последний момент перед новым ударом и заблокировал его. Заблокировал второй и даже третий, но не четвертый, оверхенд, поверх его собственного, смазанного, медленного удара. Бам! Снова прилетело Магнусу в скулу, которую он в последний момент подставил вместо виска, и здоровяк окончательно поплыл. Отошел назад, покачиваясь, ударился спиной о силовое поле, которое заменяло нулевому кубу канаты, потерял равновесие и сполз по нему спиной, повесив голову. Гектор подскочил к нему, занося кулак, но не ударил. Просто встал над Магнусом, ожидая, не попытается ли тот подняться и продолжить бой. Встал, поднял левую руку и начал отсчитывать секунды, распрямляя палец за пальцем. «Два! Три!» — скандировала толпа с каждым новым пальцем. «Четыре! Пять!» Закончив с пятерней, Гектор снова сжал кулак и по второму кругу начал выпрямлять пальцы. «Шесть! Семь!» — дружно поддерживали его болельщики. В этот момент Магнус зашевелился и попытался подняться, отчего Гектор бросил считать на пальцах и снова занес кулак, ожидая, что противник все-таки поднимется. Но Магнус лишь чуть приподнялся над полом нулевого куба и снова сполз спиной по силовому полю, так и не встав на ноги, так и не найдя в себе силы на это. Или, вернее, мастерски сделав вид, что не найдя их. «Девять!» — радостно продолжала подсчет толпа. «Десять! А-а-а!» Трибуны заревели и загрохотали, затопали и захлопали, погружая огромный зал в самое настоящее звуковое безумие. Из динамиков под потолком прозвенел несуществующий гонг, возвещая о конце боя, и силовые поля, прикрывающие нулевой куб со всех сторон, отключились. И тут же звуковая волна, которую до этого поля отсекали, обрушилась на бойцов. Обрушилась так резко и мощно, что Гектор даже покачнулся и слегка присел от неожиданности, словно тоже словил легкий нокдаун. Быстро огляделся, убеждаясь, что это крики радости, крики его поддержки. И тут же заулыбался во все 32 зуба. Отошел от Магнуса на два шага, поднял вверх руки, празднуя победу, крутнулся вокруг своей оси и несколько раз хлопнул в ладоши. А потом одну руку опустил к губам, касаясь их выпрямленным указательным пальцем, а другой обвел вокруг себя, явно веля всем заткнуться и поймать тишину. И все поймали. В зале стало так тихо, что были слышны шаги, как Гектор снова подошел к Магнусу, который без поддержки силового поля завалился на бок и сейчас лежал как будто без сознания. Гектор присел возле него, коснулся его плеча и что-то сказал. Даже в наступившей тишине невозможно было разобрать, что именно. Слишком далеко было, но Магнус отчетливо, хоть и очень медленно, кивнул. И тогда Гектор протянул ему руку, и когда Магнус спустя несколько секунд ответил тем же, схватил его ладонь и потянул на себя, помогая сначала принять сидячее положение, а потом и вовсе подняться с пола и встать рядом. Гектор снова хлопнул Магнуса по плечу, отчего тот очень натуралистично зашатался. Повернувшись лицом к зрителям, Гектор во второй раз вскинул вверх руки. Только теперь уже три, две своих и одну Магнуса, которую он продолжал сжимать. И зал взорвался криками «Во второй раз». Глава 12. Супергерой. В идеале, конечно, было бы свалить Сталоса сразу же после боя. Но когда вообще хотя бы что-то проходило по идеальному сценарию? Вот и сейчас не пошло, потому что Гектору мало было просто победить. После победы он захотел это дело еще и отпраздновать. И, конечно же, без нас праздник не был бы праздником, ведь именно наше присутствие на станции сделало его вообще возможным. Одноглазый правитель Талоса наобещал горы органической еды, реки алкоголя и все прочее, что обычно говорят, когда хотят кого-нибудь куда-нибудь заманить, и от такого предложения отказаться было ой как трудно. К тому же Магнус отвел капитана в сторону и несколько минут вполголоса о чем-то с ним говорил, после чего капитан кивнул и вынес вердикт. «Остаемся. От пары-тройки часов ничего не изменится». И я был с ним согласен. Когда в ближайших перспективах маячит пир с органической едой, пара-тройка часов действительно ничего не решает. К тому же у нас все равно до сих пор не было четкого плана дальнейших действий. Его еще только предстояло придумать. Я думал, что нам придется ждать не меньше часа, пока люди Гектора приготовятся к неожиданному пиршеству, но оказалось, что нет. После боя прошло всего 15 минут, которые протекли в раздаче автографов и фотографировании со всеми желающими. Причем, что интересно, вниманием пользовался не только один лишь Гектор, но и Магнус тоже. Да причем Магнус, пожалуй, даже побольше. А потом мы поднялись на все том же лифте на самые верхние уровни станции, где и обитал Гектор Вектор, и оказалось, что там уже все готово. То ли здешний персонал настолько выдрессирован, что научился останавливать время, лишь бы угодить своему начальнику. То ли тут всегда так, и единственное отличие с тем, что есть сейчас, в масштабах. Просто взяли да выкатили настоящие рядами столы, сразу все, что предполагалось в иных условиях употребить внутрь за пару-тройку дней. Скорее всего, так оно и было, потому что столы ломились от совершенно разнообразных блюд, начиная от каш с фруктами, которые логичнее было бы есть на завтрак, до запеченной рыбы и жареной картошки. Были закуски вроде вареных яиц, разрезанных пополам, место желтка в которых занимал какой-то фарш из сырого на вид мяса. Были маленькие канапе на длинных шпажках. Были даже такие блюда, о существовании которых я полностью успел позабыть. Настолько они были редкими и дорогими. Например, омары и гусиная печень, как там ее, фуетля? Нет, как-то по-другому. Короче, это уже была не просто органическая еда, а самые что ни на есть произведения гастрономического искусства, поданные и сервированные, так что их цена становилась очевидна даже тем, кто не знал, что это такое. Вот тебе и дикие сектора, вот тебе и полубомжи-отщепенцы, главарь которых любит самолично почесать кулаки в нулевом кубе. Гектор Вектор явно не бедствует. Да что там, он охренеть как зарабатывает на своем бизнесе, и это не может не вызывать уважения. Особенно если учесть, что он не допускает подставных боев и все свое состояние сделал на честности. Ну, по его же словам. Возможно, мы даже сможем найти с ним общий язык. Я тоже всегда говорил и считал, что честным быть выгоднее, чем отъявленным лжецом. Тебя невозможно припереть к стене или лишить всего, что нажито ложью. К тому же быть честным еще и правильнее с точки зрения морали. Гектор, конечно же, занял место во главе самого большого из столов, а нас пригласил сесть по правую руку от себя. Что касается Магнуса, ему он доброжелательно указал на место рядом с собой. И здоровяку пришлось согласиться сесть туда, что обрадовало Гектора еще даже, пожалуй, больше, чем сама по себе победа в бою. Кроме нас на этом праздничном обеде-ужине присутствовало еще два десятка человек. Но кто они такие, оставалось загадкой. Скорее всего, какие-то приближенные Вектора, те, кто работает на него. Нам это было не особо важно. Мы уже привыкли в подобных ситуациях находиться среди неизвестных нам людей. Сначала двухвостка и тамошние посиделки в баре, потом почти месяц на базе роботов наедине с людьми шестой луны. Теперь вот это вот. Это ладно, это нормально. До тех пор, пока они к нам не лезут, все в порядке. А им явно было не до того, чтобы лезть. Даже если у кого-то внезапно появилось бы такое желание по любой из причин. Едва только сев за стол, Гектор во всеуслышание объявил, что мы его друзья. И каждому, кто вознамерится обидеть нас, следует сначала подойти к нему и спросить разрешения. «Разрешение он, конечно же, не получит», — добавил Гектор после секундной паузы. «Зато получит в сопло как следует, и это, буду надеяться, выбьет всякие тупые мысли из любой тупой головы. А теперь давайте поднимем бокалы за моих новых друзей и в особенности за моего старого врага». После пары бокалов все напряжение само собой пропало, и атмосфера наладилась. Гектор болтал как заведенный, едва успевая между фразами запихивать в рот еду и лишь изредка прерываясь для того, чтобы опрокинуть очередной бокал. Все, что он говорил, делилось на две категории. Рассказы о том, что с ним было после того, как он перестал биться после побега Магнуса, и рассказы о том, что было до этого момента. Первый он рассказывал негромко, чтобы слышали только мы, вторые повысив голос, чтобы донести вообще до всех, кто был в зале. «Вы даже не представляете, насколько мне нужен был этот реванш», размахивая столовым ножом, декламировал Вектор, явно играя на публику. «Это же буквально в очередной раз переступить через себя, в очередной раз доказать себе и всем окружающим, что для меня нет лимитов и ограничений. Мне сказали, что я навсегда останусь увечным из-за асинтезии и больше не смогу драться. Я нашел способ, как жить без необходимости постоянно выходить на ринг и превратил это в доходный бизнес. Меня пытались убрать, поскольку я ломал другим людям бизнес. Я сломал его окончательно и на его костях построил свой собственный. Меня пытались закрыть администраты. Я сделал так, что дышать стало свободнее, а приток денег лишь увеличился. В конце концов, я встретил того, кому в далеком прошлом проиграл. И даже через это смог переступить тоже». При этих словах щека Магнуса слегка дернулась. И вместе со всеми, подняв стакан после предложения выпить за все это, он встал из-за стола. «Эй, ты куда?» — встревожился Вектор. «Это из-за того, что я сказал?» «Нет, конечно», — сурово ответил Магнус. «Просто тут очень шумно. Голова разболелась. Немного снаружи побуду». «А, давай», — Гектор махнул рукой. «Как выйдешь из зала налево, еще раз налево, там будет большое панорамное окно. Можно на звезды полюбоваться». Магнус кивнул и вышел за дверь. А следом, дождавшись, когда в очередной раз все присутствующие поднимут стаканы, из-за стола выскользнула я тоже. Быстро и незаметно, так что одна лишь Кори проводила меня взглядом, но, увидев, как я прикладываю палец к губам, только коротко кивнула. Выйти из зала налево, еще раз налево, и передо мной действительно открывается огромное, в рост человека, панорамное окно, которого просто не могло быть на такой старой станции. Их и на современных-то станциях никто не делает, разве что под заказ на особенно важный случай. Это ведь не так-то и просто, правильно рассчитать нагрузку, которую стекло способно будет выдерживать под напором атмосферы изнутри, да еще и про конструктивные особенности каждого отдельного места для установки забывать нельзя. Короче, устанавливать подобные панорамные окна на космических станциях – это целое искусство, которое оплачивается соответствующе. И это окно, пожалуй, даже красноречивее омаров и икры, показывало, насколько на самом деле богат и влиятелен Гектор. Но вот чего я никогда не понимал, так это для чего вообще это делают? Не в смысле, зачем кичаться богатством, а зачем выражают его через такие огромные панорамные окна. Ведь в такое окно видно в точности то же самое, что видно и через обычный иллюминатор. Черноту и яркие точки звезд на ней. Как будто кто-то светит фонариком с другой стороны, старого, траченного молью бархатного театрального занавеса. Вся разница лишь в том, что через маленькое круглое окошко видно только маленький кусочек занавеса, а через такое стекло его видно почти весь. Но что с того толку, если это все тот же самый старый пыльный дырявый занавес? Магнус, похоже, какой-то толк понимал, потому что сейчас он стоял, наклонившись вперед и уперевшись ладонями в стекло, как будто хотел выдавить его наружу. Как будто стекло — это единственное, что удерживало его на станции, и не будь его здоровяк бы сбежал от всей этой мирской возни, превратившись в реликтовое излучение. Я подошел, не скрывая шаги, но Магнус даже не поднял головы и уж тем более не обернулся. Как стоял, так и стоял себе дальше, не сводя взгляда со звезд. «Зачем ты это сделал?» — спросил я, привалившись плечом к стене рядом с ним. «Что именно из того, что я сделал, зачем?» — усмехнулся Магнус, не отводя взгляда. «Ты не мог бы уточнить?» «Зачем ты проиграл бой?» — прямо спросил я. Это возымело эффект, Магнус даже голову повернул в мою сторону. Совсем чуть-чуть, буквально чтобы одним глазом меня видеть. Голову-то повернул, но ничего не сказал, как будто надеялся, что я сейчас стушуюсь, отведу взгляд и попытаюсь обратить все в шутку. Но я, конечно же, не стал. Не на того напал. «А я подозревал, что ты догадаешься», — наконец вздохнул Магнус. «Что, прямо так заметно было?» «Вообще незаметно. Я покачал головой. Я, можно сказать, практически случайно догадался. И то лишь потому, что сам стоял против тебя в спарринге». «Но в таком случае и Гектор тоже мог догадаться», — возразил Магнус, но как-то по инерции, не всерьез, и тут же сам это признал. «Хотя столько лет прошло, вряд ли он помнит мой стиль боя. Да и изменений с тех пор, ой, как немало случилось, в конце концов. Не уходя от темы, и отвечая, зачем ты проиграл, напомнил я. Ты же мог его победить. Не без труда, он действительно хорош, но мог. Ты проиграл нарочно». «Да, и что?» Магнус, вопреки моим ожиданиям, не обозлился, а лишь кисло пожал плечами. «Нельзя, что ли?» «Я не говорил, что нельзя. Я спросил, зачем?» Магнус вздохнул, понимая, что меня не получится заболтать и перевести тему, оторвал ладони от стекла, выпрямился и посмотрел мне в глаза. «Я решил, что так будет правильно. Пояснишь?» «А что тут пояснять?» Магнус чуть развел руками. «Сам же видел, как он радовался своей победе. Сам видел, как радовались люди на станции его победе». «Да им пофигу, кто кого победил», — хмыкнул я. «Если бы ты размазал Гектора по полу куба, они бы бесновались еще активнее». «Знаю», — тоже улыбнулся Магнус. «И тем не менее для них это тоже важный день. Сам подумай, часто ли их покровитель, самый главный человек на станции, сам выходит на бой, да еще и побеждает в нем? Однозначно нет. Так что эта победа важна и для них тоже. Она в очередной раз подтвердила им, что Гектор не просто человек, который занял главенствующее место на станции. Он человек, который занял это место по праву. Человек дела. Человек, не боящийся взглянуть своим страхом в лицо. И самое важное, человек, способный эти страхи победить. А еще человек, способный набить рожу любому, кто во всем вышеперечисленном усомнится, да? Усмехнулся я. В том числе, не стал отрицать Магнус. Но точно не в первую очередь. Ладно. «Допустим. Но это лишь половина ответа на мой вопрос. Я ни за что не поверю, что ты позволил ему победить из чувства вины перед ним. И уж тем более не поверю, что ты это сделал для того, чтобы укрепить его позиции на станции. Тебе-то какое дело до его позиций?» «До его позиций никакого», — снова не стал спорить Магнус. «Так же, как и до его детских обид. Но самую главную и верную причину ты не назвал. И эта причина — ты». «Чего? Сказать, что я охренел, это сделать мне настоящий комплимент. Я тут при чем? Ты проиграл из-за меня? Это даже звучит как-то криво». «Да не из-за тебя, а из-за того, что ты сделал», — Вернее, за то, что делал. Там во время...